Глава вторая. «Я понял, что мне не давало покоя все это время. Насчет того города», — сказал я. Мы лежали в пещере на огромной мягкой площадке, подвешенной на тонких канатах, закрепленных на своде. С момента, когда я вышел из челнока, прошло уже больше 4 часов, и вскоре надо было возвращаться. Мы оба об этом знали, но продолжали тянуть время, разговаривая о делах. «И что же?» Кази провела пальцем по моей груди и ероши волосы. «Как считыватели поняли, что пришло время собирать урожай?» — спросил я. «Что послужило триггером? И зачем они оставили триггер на Луне, если не рассчитывали, что люди на Земле создадут мощную цивилизацию?» «О, триггер был!» Она улыбнулась и приподнялась на локте. «Я не успела тебе сказать. Исследуя руины, я его обнаружила. Точнее, его след в нашем трехмерном континууме. Это была сложная штуковина в самом центре города. Обычные люди не могут его обнаружить. Большая часть ее скрыта в более высоких измерениях. Сюда проецируется только тень. В активной фазе, думаю, Кай мог бы его увидеть, если бы он знал, куда смотреть. В триггер было записано огромное количество эфирной информации, которую жрец немедленно начал считывать, как только достиг необходимого уровня во время жертвоприношений. После этого сработало что-то вроде пространственного портала, который и забрал всех жителей в виде энергетических сгустков. Эти микротриггеры невозможно обнаружить обычными средствами наблюдения до момента активации. Даже я не могу это сделать. Их просто физически не существует в нашей размерности пространства до определенного момента. Так что они могли быть тут установлены очень давно, а могли появиться и недавно, скажем, после падения сферы. Это единственное время, когда я не контролировала значительную часть поверхности планеты. «Все равно не сходится», — возразил я. «Если на Земле изначально планировалось создание человечества третьей формации и были установлены эти продвинутые триггеры, то зачем ставить тот лабиринт на Луне?» «Тут может быть несколько вариантов ответа». Катя снова легла на спину и мечтательно вздохнула, глядя на свод. Считыватели перестраховывались на случай, если не сработает программа создания эгрегоров. Они всегда могли взять свое, считав мир по старинке. Или же изменение было внедрено позже, когда открыли соответствующую технологию. «Убедительно», — констатировал я, откровенно любуясь Катиной фигурой. «А в этот раз триггер проявился? Тебе удалось его засечь?» «Нет». Катя покачал головой. «Видимо, было далеко до активной фазы, но он точно там есть, я почти в этом не сомневаюсь». «Почему же?» «Потому что ренегаты, вступившие в связь с пришельцами, которых я отшила, построили там свои ретрансляторы», — ответила Катя. «То есть пирамиды — это ретрансляторы?» — переспросил я. «Ага», — кивнула Катя. «Довольно примитивные, но вполне рабочие. Золотая вершина — это гравитационный волновод. Остальное пространство занимала термоядерная энергетическая установка». «Они, кстати, даже в наше время стоят», — заметил я. «Выглядит, конечно, совсем не так, как сейчас, но все-таки. Очень интересная технология». «Да», — Катя посмотрела мне в глаза. Я любовался отблесками живого огня в ее зрачках. Эти торгаши продали ее одной из первых. «До сих пор не понимаю. Чем примитивные племена могли платить за такие покупки?» — спросил я. «Этот момент ты как-то всегда упускаешь». «Мозгами», — ответила Катя. Я саркастически усмехнулся. «Нет, ты не понимаешь». Она серьезно посмотрела на меня. «Буквально. Они продавали мозги своих стариков». Я ощутил приступ тошноты, который чуть было не разрушил романтическое настроение. «Фу», — сказал я, не сдержавшись. «Ну да», — Катя вздохнула. «Еще какое фу. И самое главное, это произошло почти мгновенно, за какие-то 30 лет. Я едва успела вмешаться, когда два очага цивилизации схватились в межконтинентальной войне. У них уже были самолеты и простые ядерные бомбы. И даже лазерное оружие. И технология субатомной обработки материалов», — заметил я. которая и позволила построить пирамиды и прочие штуковины. Надо же додуматься. Воздействовать на бозоны через четвертое измерение, чтобы контролировать параметры массы и пластичности материала. В наше время такая технология совсем не помешала бы. Я вздохнул, мечтательно закрыв глаза, и через пару секунд добавил. Да, ты рассказывал в общих чертах. Индия и Южная Америка. Не близко на самом деле. Что им делить, казалось бы? Осознали свое место в мире и спешили занять все пространство, ответила Катя. До того, как стрики закончились. Это оказался невосполнимый в условиях войны ресурс, как ты понимаешь. Под конец они уже предлагали пришельцам 30-летних. Они уже считались стариками. И те брали? Я заинтересованно поднял бровь. Брали. Катя вздохнула. Хотя выращенные в неволе люди хуже подходили для их целей, видимо. Вот жадность их и погубила. Если бы они вовремя убрались, то не понесли бы никаких потерь. А так им пришлось иметь дело со мной. О, ты — это грозная сила. Я улыбнулся и склонился над ней, опершись на локти. Ты даже не представляешь, насколько? Она улыбнулась в ответ. Макс устроил очередные учения, я как раз попал на разбор полетов. Пришлось скромно притулиться в сторонке, ожидая, пока мероприятие закончится. Срочности не было, поэтому вмешиваться я не хотел. В наших условиях авторитет командира должен быть всячески поддержан. Заметив меня, Кай молча присел рядом. Получается, на борту челнока оставалось только Таис и Лев. У мальчишки было время занятий, а Таис оказалась не только отличной матерью, но и наставницей. Открытое имя пацану выбирали долго и мучительно. Мне хотелось чего-то привычного, русского, без надоевшей экзотики. Ведь если все пройдет как надо, ему предстоит адаптироваться к жизни в России в мое время, после того, как мы окончательно одолеем считывателей. Но Кай неожиданно проявил инициативу. Он считал, что спасенный парень обязательно должен стать воином, и достоин, если не специального имени, как у него самого, то хотя бы нормального марсианского, посвященного сильному зверю. Таис сохраняла нейтралитет, хотя втайне склонялась к моей позиции. Но в конце концов помогла Кате. Она, покопавшись в слепке моей памяти, напомнила про имя Лев. И я согласился, что это хороший вариант. Так что мальчишка стал Левой. Наконец Макс отпустил своих людей отдыхать и подошел ко мне. «Что, наконец дело будет?» — спросил он с улыбкой и надеждой в глазах. «Его можно понять, парни из его подразделения не должны долго простаивать без дела». Я вздохнул и опустил взгляд. «Возможно, скоро будет», — ответил я. «Но пока не могу порадовать. Извини». «Ясно». Макс кивнул и добавил. «Да расслабься ты. Справимся. Пережили шторм, переживем и штиль». «Нам с Каем надо будет отлучиться», — сказал я. «Возможно, на пару дней. Нужно проследить, как там все пройдет у нашего парня». «Разумно», — кивнул Макс. «Я бы так и сделал. Честно говоря, мне не очень нравится сам план. Очень сомнительно, что правитель вдруг будет впечатлен демонстрацией безделушки». «Для этого у нас есть план «Б», — заметил Кай. «Вот на него бы я и рассчитывал», — осклабился Макс, и уже был собрался уходить, но почему-то мешкал. «Что-то не так?» — спросил я. «Да нет, все в порядке», — ответил он. «Только знаешь, вся эта ситуация мне что-то смутно напоминает, но пока не могу понять, что именно». «Это нормально», — снова вмешался Кай. «Мы ведь со временем играем. Чем ближе к миру, откуда вы пришли, тем больше ассоциаций будет вызывать окружающее. К тому же мы ведь действительно влияем на развитие событий. Пытаемся поправить критически важные моменты. По сути, формируем собственную память. Человек — это ведь не только личные воспоминания и впечатления. Это ведь еще и принадлежность к определенному сообществу». «Ладно, Кай», — сказал я, — «мы поняли мысль». И продолжил, обращаясь к Максу. «Ты же помнишь наши условия со связью?» «Помню», — кивнул Макс. «Сомневался, что ли?» «Нет», — я помотал головой. Не сомневался, только в этот раз есть не нулевые шансы, что это действительно пригодится. «Что-то не так с ГАИ?» — насторожился Макс. «Нет, с ней как раз все в порядке. Но кое-что не так с тем местом, куда мы направляемся. Не исключено, что там может в какой-то момент включиться такая же блокировка ее возможностей, какая была в городе». «Еще один агрегор». Макс нахмурился. «Мы надеемся, что Гая предотвратил его возникновение», — ответил я. «Но стопроцентной гарантии нет».